Глава 10. «Ладно, доказывайте», — согласилась Соня. «Вам нужна статистика или примеры?» «Хорошо бы и то, и другое». Я рассмеялся. «И то, и другое есть. Однако, прежде чем я это сделаю, позвольте мне рассказать вам о философии прибыли Томаса. Прибыль должна быть первоочередным фокусом внимания любой компании». «Что?» «Прибыль должна быть первоочередным фокусом внимания любой компании», — повторил я. «Но это, кажется, идет вразрез с его сосредоточенностью на человеческой удовлетворенности, о которой вы говорили». «Вовсе нет. Без прибыли компания не может функционировать. Если компания не может функционировать, то никому не платят. А если никому не платят, то как бы люди ни были удовлетворены, они не смогут сколь-нибудь долго в ней задержаться. И очень скоро у вас не будет ни людей, ни продукции, ни покупателей, ни компаний. В проигрыше все. Но если компания прибыльна, то люди могут получать деньги за то, что их удовлетворяет. Покупатели довольны, и все в выигрыше». «Хм, позвольте объяснить», — продолжил я. «Если главная цель — максимизация прибылей, то, соответственно, главный вопрос — как это сделать? И решение, которое обнаружил Томас, вы только что слышали. Вы объединяете людей, которые идут по пути к своей собственной цели существования, с организацией, у которой имеется сходная ЦС. Работа приносит людям не только зарплату, но и удовлетворение. К этому добавляются проверенные временем бизнес-модели, подписка, реклама, франшиза, то, что имеет для компании наибольший смысл. Примеры можно найти повсюду. Они есть в каждой индустрии. И опять же, они доказали свою работоспособность». Соня кивнула. «Да, я вижу, что это будет эффективно». «Так и есть. А эффективность равна прибыли. Вы ведь хотите услышать цифры, верно?» «Да». «Можно попросить у вас листок бумаги и ручку?» Соня раскрыла сумочку, достала ручку с забавным попугаем на колпачке и вырвала листок из блокнота. Я присмотрелся к ручке и улыбнулся. «Это кто у вас такой?» Она улыбнулась в ответ. «Знаю, выглядит несерьезно, но всякий раз, когда я смотрю на этого попугайчика, меня разбирает смех». «Ну, а что, мне нравится». «Итак, вы хотели статистики и примеров?» «Есть два серьезных фактора, которые влияют на прибыли и их связь с людьми. Первый — это продуктивность, то, насколько люди эффективны. Второй — текучка, насколько часто люди уходят с рабочих мест и, следовательно, насколько часто нужно нанимать на их место новых. О каком из них вы хотите поговорить вначале?» «А о чем говорить веселее?» «Оба потрясающе увлекательны», — заверил я. Соня рассмеялась. «Ну что ж, в таком случае давайте в качестве основного блюда продуктивность, а текучку на сладкое». «Хорошо. Ради упрощения расчетов, скажем, у нас есть 1000 человек, работающих в компании, которую мы назовем Average Co. Среднестатистическая компания. Наш чистый доход за год, выручка минус расходы, составляет 200 миллионов долларов. Если усреднить, то получается, что каждый человек в настоящее время генерирует в среднем по 200 тысяч прибыли в год. Все понятно?» «Поняла. Хотя не сказала бы, что каждый человек в компании оказывает одинаковое воздействие на прибыли». «Согласен. Обязанности некоторых людей легко связать с прибылями, и они оказывают большее прямое воздействие. Других с прибылями не так легко связать, и их воздействие меньше. Однако если все работают как единая команда на общем пути, и одна из общих целей этой команды — максимизировать прибыли организации, тогда действительно каждый ответственен за прибыли». Соня кивнула. «Согласна. Принято». «Отлично. В таком случае давайте поговорим о продуктивности. Как бы вы оценили продуктивность среднего человека на рабочем месте?» «В смысле, насколько он продуктивен?» «Угу. По шкале от 1 до 100. Насколько средний человек близок к тому, чтобы быть полностью преданным своему делу, полностью эффективным, полностью увлеченным тем, за что ему платят?» «Еще один аспект. Сколько времени он тратит зря по сравнению со временем, когда он делает все возможное, чтобы помочь своей компании реализовать ее цель существования. Вот смотрите, я облегчу вам задачу. Возьмите эти 5 вопросов утверждений и впишите свои ответы. Будем исходить из того, что каждый из них имеет одинаковую весомость в 20% от общего суммарного ответа на вопрос о продуктивности. Я написал эти 5 вопросов на листке, который дала мне Соня. Вопросы по продуктивности. И оценка от 1 до 10. 0 – низкая продуктивность, 10 – высокая. Первый вопрос. Приходя на работу в понедельник утром, люди полны энтузиазма. Второе. Люди выполняют свои задачи без стороннего надзора. Они не пытаются уклониться от того, что им положено делать. Например, слишком часто отвлекаясь на посторонние разговоры, перерывы на еду, бесцельное шатание по коридорам и так далее. Третье. Люди понимают ЦС своей компании, отдела, подразделения и так далее. Четвертое. Люди понимают, как то, чем они занимаются, помогает компании реализовать ее ЦС. Пятое. Люди реализуют собственную ЦС с помощью работы, за которую получают деньги. Если вы не считаете, что люди понимают свою собственную ЦС, этот вопрос получает 1 балл. Итого. Итак, сказал я и протянул ей листок. Заполните эту форму. 1 балл – низшая оценка по шкале, 10 – высшая. Так, например, в первом вопросе, приходя на работу в понедельник утром, люди полны энтузиазма, 1 будет указывать на полное отсутствие энтузиазма, а 10 — на крайнее воодушевление. Потом подсчитайте общую сумму в конце и умножьте на 2. Это даст нам легкий способ вычислить продуктивность по шкале от 1 до 100. Я подождал пару минут, пока Соня вписала свои ответы. И что у вас получилось? Она провела пальцем по ответам на листке. 6 на первый вопрос, 7 на второй, 7 на третий, 8 на четвертый и 6 на пятый. Итак, складываем и умножаем на 2. Она посмотрела на меня. 68. Это правильный ответ? Я улыбнулся. Блестяще. На самом деле правильных и неправильных ответов нет. Просто такое число получилось для той компании, в которой вы работаете. Или на нашем примере, для среднего человека в нашей среднестатистической компании. И что теперь? А теперь мы возвращаемся к первоначальным наблюдениям в отношении нашей средней компании. Мы уже вычислили, что каждый служащий генерирует 200 тысяч долларов в год для общего чистого дохода. И основываясь на том, что вы только что вычислили, они генерируют этот доход при 68% продуктивности. И вот на этом-то Томас делает кучу денег в своих компаниях. С самого начала он понял, когда люди получают деньги за работу, которая их удовлетворяет, они более продуктивны по сравнению с той, которая их не удовлетворяет. Неудивительно, верно? Если взглянуть на эти вопросы, очень легко понять, как вырастут цифры в ответах, если средний человек будет тратить свое время на то, что каким-то образом приносит ему удовлетворение. Но в этом и заключается то самое большое «ага». Скажем, те 68%, которые вы вычислили, выросли всего лишь до 80%. Итак. При 68% продуктивности каждый служащий генерирует 200 тысяч долларов в чистый доход компании. Проводим простейший алгебраический расчет. Я записал на Сонином листке формулу. 68 разделить на 200 тысяч равно 80 разделить на x. x равен 80 умножить на 200 тысяч и разделить на 68. x равен 235 294. И мы видим, что при 80% продуктивности те же самые служащие теперь генерируют свыше 234 294 долларов на человека в год. Это означает, поскольку у компании Average Co. есть 1000 служащих, компания только что увеличила свой доход на... «Более чем 35 миллионов», — подхватила Соня. «Верно. И это не общий доход, это прибыль. Большая прибыль. Соня взяла лист бумаги, на котором я писал, и вгляделась в цифры. Так как же перейти от 68 к 80% продуктивности? Хороший вопрос, похвалил я. Запомните пока эту мысль, поскольку я хочу показать вам другую упомянутую мной область. Помните, я говорю, что продуктивность – одна из возможностей, а другая – кадровая текучка. Уровни текучки сильно варьируются в зависимости от индустрии. В профессиональном консультировании она может составлять около 15%, а на работе вроде колл-центра она может достигать 55%. Для нашего примера давайте выберем что-то среднее для нашей средней компании. Как, подойдут вам 24%? Звучит неплохо. Хорошо. Итак, и здесь компании Томаса делают существенный вклад в свою общую прибыль. 24-процентный уровень текучки означает, что каждый год из Average Co. уходят 240 человек. В большинстве компаний такие цифры не привлекают особого внимания. Почему? Соня взглянула на меня. Честно, прежде всего все к этому привыкли. Если речь идет о количестве людей, которые уходят из компании в среднем, то, когда они уходят, никто на самом деле этого не замечает. И во-вторых, это не привлекает особого внимания, потому что расходы идут в основном из бюджета отдела кадров, а в большинстве компаний отдел кадров не рассматривается как серьезный фактор, влияющий на прибыльность компании в целом. Я улыбнулся. Согласен. Между прочим, руководители всех уровней говорили мне, что когда кто-то уходит из компании, это не так уж плохо, потому что зарплата сохраняется в бюджете. Но от их довольства не остается и следа, когда я им объясняю то, что сейчас объясню вам. Какими оказываются затраты каждый раз, когда один человек покидает Average Co., а другой приходит на его место? Соня оперлась подбородком на руку. «Ну, в каждой компании по-разному, но в целом наем нового работника влетает в копеечку. Приходится размещать объявления о найме или платить рекрутинговым фирмам и хедхантерам. И когда нанимаешь нового сотрудника, его подготовка тоже чего-то стоит». «Вы правы. Это определенно два вида расходов. И они сильно вредят компаниям в пересчете на прибыль». Но даже это бледнеет в сравнении с еще большим ударом по продуктивности. Я посмотрел на нее. Как думаете, насколько продуктивен работник в течение 3 месяцев перед уходом с работы, которая ему не нравится? Соня рассмеялась. Вы хотите, чтобы я сказала, опираясь на личный опыт, или предположила, насколько продуктивны должны быть другие люди? Личный опыт, конечно же, предпочтительней. Соня снова рассмеялась. «Ну, я знаю по себе и по своим друзьям, причем неважно, на каком они должностном уровне, когда мы начинаем искать другую работу, и особенно, когда уже присмотрели другую работу, все наши действия на прежней практически переходят в режим автопилота. Я сказал бы, что цифры продуктивности скользят вниз по мере того, как человек приближается к моменту ухода. То есть тот, кто уходит с работы, которая ему не нравится, работает примерно с половинной продуктивностью все последние 3 месяца перед тем, как уйти. Хорошо, кивнул я. А как насчет продуктивности в тот момент, когда человек начинает на новом месте? Насколько он продуктивен в свои первые 3 месяца? Но опять же, это число нестабильное и зависит от сложности работы. Наверное, начинает он с очень низкой продуктивности, а к концу 3-го месяца продуктивность вырастает. Я сказал бы, что и в этом случае продуктивность вырастает где-то на 50%. Превосходно! И прежде чем я покажу вам математические расчеты, учтите еще одно. Когда покупатели, поставщики и подрядчики все время имеют дело с новыми людьми, которые работают с неполной продуктивностью, впечатление о компании у них складывается неважное. Люди в целом недолюбливают перемены, и особенно им не нравится, если перемена означает, что им приходится получать помощь и поддержку не на должном уровне. Когда в компании такое происходит постоянно, люди находят кого-нибудь другого, чтобы отдать свои деньги. А вот и математические расчеты всего этого. Кстати, текучка в компании Томаса никогда не превышает 5%. Так что я воспользуюсь этой цифрой для вашей усовершенствованной average-ко. Я записал всю информацию, о которой мы говорили, вывел на экран телефона калькулятор и быстро произвел расчеты, а потом заполнил таблицу. Таблица. Ежегодная текучка. Average-ко 24%. Усовершенствованная average-ко 5%. Заявленная продуктивность. Average-ко 68%. Усовершенствованная average-ко 80%. Продуктивность работников за 3 месяца до увольнения и в первые 3 месяца после найма. Average-ко 50%. Усовершенствованная average-ко 50%. Действительная продуктивность, когда учтена 50% продуктивность уходящих и вновь поступивших работников. Average-ко 64%, усовершенствованное average-ко 79%. Чистый доход, полученный благодаря улучшениям продуктивности при 24% текучке. 28 643 216 долларов. Дополнительный чистый доход, полученный благодаря улучшению продуктивности за счет более низкого уровня текучки. 17 902 010 долларов. Чистый выигрыш на доходности, благодаря более низким затратам на рекрутинг и подготовку, следующим из более низкого уровня текучки. 4 560 000 долларов. Общий выигрыш в доходности – 51 105 226 долларов. Соня взглянула на цифры. «Простите, Джо, вам придется пояснить мне, что вы тут написали». «Без проблем. Это сочетание того, что мы только что обсудили, и чисел, которыми мы пользовались при первых подсчетах. Помните, я сказал, что у компании общий чистый доход составляет 200 миллионов». А значит, при 1000 работников это дает результат в 200 тысяч долларов дохода, который обеспечивает каждый из этих людей. Помню. Превосходно. Итак, все, что я сделал, это подсчитал, какого рода стимуляцию получит чистый доход компании, если улучшить два показателя – общую продуктивность работников и уровень текучки. Однако мне пришлось ввести еще один важный фактор. Низкую продуктивность тех людей, которые уходят с работы, и новичков, приходящих на их место, — кивнула Соня. Именно. Вместо того, чтобы работать с 68% отдачей, которую мы вычислили с опорой на ваши 5 вопросов, или 80%, таков наш новый гипотетический уровень продуктивности, в обоих сценариях мы имеем только 50%. Все увольняющиеся работают с 50% продуктивностью в течение 3 месяцев перед уходом, а новички выдают ту же 50% продуктивность в течение первых 3 месяцев занятости. Соня кивнула. «Я понимаю, что вы сделали, и понимаю, к чему вы ведете. Высокий уровень текучки оказывает более серьезное негативное воздействие на прибыли, чем принято считать». «Верно». Улучшение общей продуктивности, безусловно, сильно влияет на прибыли компании. Однако, если сравнить улучшение продуктивности с более низким уровнем текучки, вот тогда-то и получается наибольшее воздействие. «Что возвращает меня к моему прежнему вопросу?» — подхватила Соня. «Как это сделать?» «А вот в этом Томас настоящий гений. Он вычислил, что чем ближе цель существования человека к цели существования компании, тем больше вероятность, что этот человек никуда не уйдет, и чем ближе его обязанности к его собственной ЦС и большой пятерке для жизни, смысл которой я вам объясню через минуту, тем он продуктивнее и с тем большей вероятностью не станет искать себе другое место. Общий чистый эффект получается, потому что его люди остаются на работе дольше и работают с большей продуктивностью. Прибыли компании Томаса выше. Как я уже говорил, то, что получение прибыли является главным фокусом его компании, не противоречит человеческим стратегиям Томаса, поскольку человеческие стратегии создают прибыльность. Я еще обещал вам статистику, верно? Соня засмеялась. Обещали, обещали. Для начала, Томас доказывает все это в своих компаниях уже 2 десятилетия. Как я уже говорил, текучка у него никогда не бывает выше 5%, а числовые показатели продуктивности в его компаниях я составил в 90-х. Однако, если вы ищете внешние доказательства, знаете, только что вышло отличное исследование. Оно опубликовано в журнале «Фортуна». Это объединенное исследование было проведено Корнеллским университетом и Институтом Гевинти, в котором изучали результаты более чем 300 деловых предприятий. Сравнивались три основных компонента. Первым было соответствие работников. Нанимают ли компании людей потому, что их навыки соответствуют должностным обязанностям, или потому, что они хорошо вписываются в ценности и культуру компании? Это вроде бы похоже на то, что вы говорили о политике Томаса в области соответствия цели существования, заметила Соня. Я кивнул. Так и есть. Второй компонент, попавший в поле зрения исследователей, это руководство и тактики управления. Пристально ли руководители отслеживают все аспекты работы своих людей или позволяют им определенную гибкость, давая возможность пополнить задачи так, как те считают наилучшим? Хотя мы с вами об этом не говорили, Томас всегда создает в любой компании культуру, в которой на работу берут хороших людей, а потом позволяют им самим искать наилучший способ достичь успеха. Он убежден, что если за людьми приходится следить, чтобы они гарантированно делали то, что должно быть сделано, значит, вы наняли не тех людей. «А третий компонент?» — поинтересовалась Соня. «Третий — способы, которыми компании приобретают и удерживают работников, что очень существенно для тех математических расчетов, которые мы с вами только что завершили». Исследователи проверяли, мотивируют ли компании людей зарплатами и другими финансовыми стимулами, или создают атмосферу, в которой люди чувствуют, что являются частью большого дела. Если я правильно помню, они использовали термин «семейная трудовая среда». «Это тоже кажется созвучным методу цели существования по Томасу», — проговорила Соня. «И каковы были результаты?» Я улыбнулся. «Вы действительно готовы услышать эту статистику?» Она рассмеялась. «Выкладывайте поскорее. Я раскрою вам один набор данных, который включает все три главных компонента исследования». Продолжил я и хмыкнул. «В основном потому, что именно его я хорошо помню. Остальное можете найти в журнале или на сайте Корнелла. Когда компании, которые а. нанимали работников не на основе их соответствия должности, а исходя из того, как человек впишется в культуру компании, б. не занимались микроменеджментом, а давали людям большую свободу и позволяли самим управлять собой, и в. мотивировали работников не деньгами, а созданием семейной трудовой среды, сравнили с компаниями, которые игнорировали эти три вопроса. Я сделал драматическую паузу. Соня подняла на меня глаза и снова засмеялась. «Ну не томите». Первые имели на 22% более высокий рост продаж, на 23% более высокий рост прибыли и на 67% более низкую текучку кадров. Соня взяла в руки листок, на котором мы делали выкладки для примера. «Это точно согласуется с тем, что мы с вами насчитали», — сказала она. «Угу. И именно вы дали ключевую статистику по продуктивности. Должно быть, отвечали на эти изначальные вопросы по продуктивности со знанием дела».